Глава 36. 2015. В обеденный перерыв Станислав отправился в университет. Кампус большой, но он все равно боится столкнуться с Сарой, который не сможет объяснить, что он здесь делает. Он просто хочет увидеть ее, понаблюдать за ней, понять ее. Хочет избавиться от сомнений, которые Лоран посеял в нем. От этих семян, которые прорастают в его голове, как сорняки, и от которых он никак не может отделаться. Он должен проверить, но при этом его не должны увидеть. Мы становимся самими собой, только оказавшись на некотором расстоянии от ожиданий других, сказала ему однажды мать, записавшаяся на уроки танцев за 30 километров от дома. Станислав натянул шапку, поднял повыше воротник пальто, потом посмотрел на себя в зеркало и пришел к выводу, что он ни на что не похож. Здание «Б», в котором располагается секретариат, находится, как и раньше, в самом центре кампуса. И Станислав думает, что ничего не меняется, особенно администрация. Он подходит к большому стеклянному окну, за которым сидит женщина с фломастером в руке. Она держит его так, словно он ей очень дорог, и Станислав думает, что, возможно, ее судьба как-то связана с этим фломастером. «Чем могу помочь?» «Я ищу Сару Гирель». «Гирель. Ах да, новенькая. Она не работает ни в четверг, ни в пятницу». «Да? Вы уверены?» — спрашивает он, испытывая одновременно облегчение и смущение от того, что ему так легко удалось проверить, не обманывает ли его Сара. «Да, вполне». Если только она не превратилась в 50-летнего мужчину в рубашке с короткими рукавами. В таком случае она в большом амфитеатре. Вон там. Станислав смотрит на Сабину секретариат, так указано на ее бейджике, на ее большие квадратные очки, овальное лицо и на широкий угол ее улыбки. Она похожа на урок математики. Удобно иметь фамилию секретариат, когда ты там работаешь? Сабина приподнимает бровь. «Это что, шутка такая?» — спрашивает она. «Да». «Ясно». Станислав откашливается. «У меня ее ключи, то есть ключи мадам Гирель, которые она забыла в приемной у врача. Мы с ней перебросились несколькими словами, из чего я понял, что она работает здесь. Полагаю, сейчас она томится перед своей дверью и не может попасть внутрь. Не могли бы вы дать мне ее адрес? Будьте так любезны». Сабина и ее фломастер сомневаются. «Я, конечно, могу оставить их здесь, но вы сказали, что она не работает до понедельника». Сабина глубоко вздыхает и поворачивается к своему компьютеру. «Ладно. Сара Гирель», — говорит она, постукивая по клавиатуре. Лицо Сабины приближается к экрану. Еще немного, и Станислав сможет увидеть ответ на свой вопрос в отражении очков. «Хорошо. У вас есть чем записать?» Он не знаком с этим кварталом. Конечно, он бывал здесь раньше, как и на всех остальных улицах этого города, по которому бродил с тех пор, как научился ходить. Но до сегодняшнего дня Станислав никогда не заглядывал в эту часть Дижона специально. Он, как турист, разглядывает здания, представляющие собой помесь старого камня и современных материалов, и обнаруживает несколько магазинчиков, которые обосновались здесь вдали от центра города. Вот рядом с пиццерией вывеска автошколы, а по соседству кабинет рефлексотерапевта. Сара живет в доме номер 19. Это небольшое обветшалое здание в 3 этажа, на каждом из которых есть балкон и оранжево-коричневый полосатый навес. Оно напоминает дом 60-х в небольших городках на берегу моря, но без курортного шарма. Выглядит одновременно и весело, и грустно. Станислав поднимается на 3 ступеньки к домофону и обнаруживает 6 кнопок, но только 5 имен. Имени Сары нет. Он уже собирается нажать на кнопку без имени, но тут зажигается свет в вестибюле, и за стеклянной дверью появляется женщина. Она поправляет сумку на плече и торопливо идет к выходу. Рывком она распахивает дверь, едва не задев Станислава. Он окликает ее, когда она уже спускается по ступенькам. «Простите, к Саре Гирель. Это на какой этаж?» «На 3-й», — бросает она, даже не потрудившись обернуться. Станислав направляется к лестнице, поднимается по 32 ступенькам на 3-й этаж и оказывается перед 2 дверями. Одна справа, другая слева, совершенно одинаковые, без имени на звонках. Шанс один к двум, думает он, когда срабатывает таймер и гаснет свет, погружая его в темноту. Он роется в карманах и достает телефон, надеясь, что свет поможет ему найти какую-нибудь подсказку. Он замечает коврик перед дверью справа и задумывается. Стало бы Сара класть коврик перед дверью? К собственному удивлению, у него есть очень твердое мнение на этот счет. Он уверен, что Сара живет за дверью слева, и что она ненавидит вытирать ноги. А еще больше она ненавидит покупать что-нибудь, чтобы потом вытирать об это ноги. Он звонит в дверь, не представляя, что скажет и как объяснит свое появление, но звонит. Дверь открылась, и в луче света появилась Сара. Станислав тут же вспомнил список вещей, которые Лоран знал о нем, потому что в глазах Сары он увидел все, что знал о ней. Ее удивление при виде его, ее смущение, скрытое за широкой улыбкой, говорят, правда кроется в деталях, но и ложь тоже. В этих мелочах, которые мы не замечаем или которые скрываем. Потому что, когда Сара улыбается, Станислав уже знает. Он знает, что за дверью, которую она слегка тянет на себя, есть что-то, чего она не хочет ему показывать. Но она будет притворяться, и это будет так естественно, что Станислав задумается. Может, он только так и знает Сару? Через ее притворство. Она не спрашивает, почему он здесь и как он узнал ее адрес. Она не указывает ему на его бесцеремонность. И это некое признание того, что она сама хочет что-то скрыть. «Прошу, входи». В гостиной полно нераспакованных коробок. В углу комнаты, кажется, вот-вот упадет стопка журналов и потрепанных романов. Часть стены нежно-розового цвета была перекрашена в белый, но, похоже, валик застыл на месте прямо во время движения, как будто зазвонил телефон, и жизнь остановилась. В комнате стоит диван, вроде тех, что студенты оставляют на улице после окончания учебы. Ни мебели, ни полок, ни картин, ни фотографий. Комната не пустая, но она полна отсутствия, которое Сара пытается скрыть оживленной жестикуляцией. Станислав наблюдает за ней в этой ее роли, которая вдруг становится для него очевидной. Весь этот шум, вся эта суматоха, эта манера вести себя при любых обстоятельствах так, будто ничего не происходит. Впервые с тех пор, как они снова встретились, он подумал, что, возможно, она о чем-то горюет. «Тебе налить чего-нибудь?» — спрашивает она из-за двери. «Да. Неважно что. Что есть?» Она возвращается с двумя пластиковыми стаканами на перевернутой фоторамке вместо подноса. «У меня есть сироп гренадин или...» Она поднимает с пола бутылку вина и читает этикетку, которую, кажется, видит впервые. «Бургундское. Ну, естественно. А, да, точно, вспомнила. Хорошее вино. Ну что? Стакан гренадина отлично подойдет. Ты уверен?» «Уверен. Ладно. Тогда гренадин гран-крю». Сара улыбается. Улыбка Сары. Станислав повторяет это про себя, как иногда напевает песню, которая неизвестно почему засела в голове. Улыбка Сары звучит почти как одно слово. На другом языке, с другими интонациями, возможно, это что-то значит. Но не на их. На их языке улыбка Сары не значит ничего, потому что все в ней, кажется, вот-вот надломится и рухнет. Она похожа на актрису, которую застали врасплох за кулисами. «Как дела на работе?» — спрашивает он. «Отлично. У меня второй и третий курсы, то есть студенты, которые здесь потому что хотят этого, а не потому что не знают, чем заняться после окончания школы. Это не всегда так, но ты понимаешь, что я имею в виду. У тебя занятия каждый день? Кроме четверга и пятницы. Есть хочешь? Я могу заказать пиццу». Не дав ему времени ответить, она направляется к окну и открывает его настежь. «Паскаль! Паскаль, ты меня слышишь?» — зовет она громким голосом. Приглушенный отклик доносится до Станисласа. «А, отлично. Можешь приготовить мне одну парму? Через 15 минут. Спасибо». Она, как ни в чем не бывало, снова усаживается на диван. Если она живет так, будто играет роль, то это потому, что прежде всего Сара театральная актриса, а потом уже человек. Больше, чем дочь, больше, чем коллега, больше, чем друг, больше даже, чем женщина. Сара чувствовала себя по-настоящему живой только тогда, когда была на сцене. И вот, чтобы продлить это чувство, она иногда превращала тротуары, асфальт, плитку и прочее в подмостки, а ее появление на публике напоминало поднятие занавеса. Это не обязательно было преднамеренно. Но то, что она преувеличивала, приукрашивала, что она подолгу готовила в голове фразы, чтобы они звучали в нужный момент, как театральные реплики, такова была личность Сары. И на долгие годы она забыла об этом. Она забыла, как ей нравилось каждый вечер встречаться с одной и той же труппой и читать один и тот же текст, потому что больше всего на свете она любила чуть заметные колебания повседневной жизни. «Импровизация по написанному», — говорила она, и было непонятно, имеет она в виду театр или жизнь. И в этом неумении отличить одно от другого была вся Сара. «Сыграем в игру?» Станислав воздерживается от замечания, что они всегда только этим и занимались. Они и сейчас, кстати, это делают. Что между ними никогда не было речи о серьезных отношениях, и он знает, что в этом внутреннем диалоге звучит его юношеская обида. «Игру какого сорта?» «Не знаю. У меня есть вот это», — говорит она, выкладывая на стол 3 кубика. «Ты всегда носишь их в кармане?» «Да». «Зачем?» Сара выпрямляется и смотрит на него укоризненно. «Во-первых, потому что они достались мне от бабушки, как я уже тебе говорила. А во-вторых, чтобы не подчиняться целиком и полностью тирании случая. Очевидно же». Теперь уже Станислав вопросительно хмурит брови. «Когда мне было 10 лет, моя мать познакомилась с одним уродом. Еще одним. Думаю, это было ее критерием отбора. Его звали Паскаль. И он все время был чем-нибудь недоволен, все критиковал и никогда никому не сказал ни единого доброго слова. Он молча вешал трубку, когда звонили для телефонных опросов, ругал детей, играющих в мяч во дворе дома, брал добавки, не спрашивая, хочет ли кто-нибудь еще. В общем, он был отвратительным типом. Однажды, когда он выходил из булочной, ему на голову с 4-го этажа свалился цветочный горшок, и он умер. Все произошло в один миг. Если бы он задержался в душе на секунду дольше, если бы он убрал за собой кофейную чашку, если бы поцеловал мою маму на прощание, если бы сделал несколько шагов до перехода вместо того, чтобы проскакивать между машинами, ему хватило бы 1 секунды. Секунды больше или меньше, неважно. В судьбе это было несложно. Что такое 1 секунда? Станислав молчал. «Через несколько дней после трагедии я пошла в ту же булочную и услышала от булочницы фразу, которая преследовала меня долгие годы. В кои-то веки он уступил свое место кому-то в очереди». Она помолчала. «Ты когда-нибудь задумывался о том, что крошечное решение может привести к огромным последствиям в твоей жизни?» «Конечно, задумывался. Думаю, эта мысль посещает каждого. Бывают периоды, когда я об этом не думаю. Но иногда эта мысль мешает мне жить. Поэтому, когда я чувствую, что теряю контроль над собой, решая, в какой ресторан пойти, когда мой разум готов взорваться из-за выбора мороженого или фильма в кинотеатре, я бросаю кубики». Станислав смотрит на нее и думает, кто же такая Сара? Все ли с ней в порядке? Не кроется ли за ее веселым безумием что-то более темное, чем кажется? Они уже обсуждали это несколько недель назад, и тогда она говорила совсем другое. Он начинает улавливать ее нюансы, даже недостатки, мелкие трещины в этом великолепном фасаде, который она возвела для всеобщего обозрения, в этом ее великом театре. «Подожди, я попрошу у соседей еще 2 кубика, и мы сыграем в зонг. Знаешь такую игру?» Зонг. Французский «Le Ferkel» — семейная игра в кости, цель которой — набрать 10 тысяч или больше очков. Так, 3 четверки — это 400 очков, и еще 2 единицы по 100 за каждую. Итого вместе с предыдущими очками 10 тысяч, говорит Станислав. Сара смотрит на кубики, кажется, что-то вычисляет в уме, затем решает сложить очки на листке бумаги, куда записывала результаты. «Тебе очень везет», — говорит она, не поднимая глаз. Станислав никогда не позволял себе высказываться о везении. Он был маленьким мальчиком, который выжил вместо другого маленького мальчика и на протяжении всей своей жизни часто думал об этом одном шансе на двоих. Особенно в детстве, когда он сидел иногда в углу двора и наблюдал за своими товарищами. У них был свой собственный шанс. Им не надо было делить его с кем-либо. Время сделало свое дело, и ему удалось избавиться от этой мысли. Но СМС-ка Сары, история с тезкой и последние события словно превратили в пепел все его старания по самоубеждению. Его шанс на двоих превратился в шанс на троих. «Я скорее думаю, что мне не везет», — ответил он. «Везет, не везет. По-моему, удача никому не принадлежит. Она одна на всех. Везение — это ветка, которая вместо того, чтобы упасть тебе на голову, падает на 10 сантиметров дальше или через 10 минут после того, как ты прошел». Она хрустит своим куском пиццы. «В любом случае, мы замечаем удачу только тогда, когда она покидает нас». Сара устроилась на диване. Ноги ее лежат на спинке, сама она смотрит в потолок. Время от времени она подбрасывает в воздух шоколадный шарик и пытается поймать его прямо в рот. В углу комнаты работает маленький телевизор, но без звука. Сара однажды сказала ему, что она предпочитает именно такое телевидение, без звука. Так она может сама придумывать истории, изобретать диалоги и тем самым совершенствоваться в импровизации. «Где ты была все это время?» — спрашивает он. «Не здесь. Помнишь, ты говорила про преподавание? Что никогда не сможешь, я передумала», — перебивает она. «Я была социологом-исследователем, и мне надоело исследовать. Кажется, я делала это только ради мамы». Она встает, отодвигает коробку, за которой стоит другая коробка, и достает прямоугольный радиоприемник. Она вытягивает антенну, крутит колесико, и начинает звучать музыка. «Когда я была маленькой, у нас на кухне стоял шкафчик, куда мама прятала сладкое. В этом шкафу был такой мощный магнит, что, когда его открывали или закрывали, дверца громко хлопала. Если я хотела незаметно залезть в него, мне приходилось громко кашлять, когда я тянула дверцу. То же самое было с нашим телевизором, который включался только с нескольких попыток и после кучи разных манипуляций. Уверена, ты и понимаешь, о чем я говорю. В наши 10 лет даже телефонная трубка клацала, когда ее снимали. А позже, конечно, появился интернет и металлический звук подключения по телефонному кабелю. В нашем детстве приходилось часто кашлять». Она ненадолго замолкает, кажется, глубоко задумавшись. «Сегодня проектирование нацелено на то, чтобы избавиться от шума. Скоро даже в книгах нельзя будет прочитать. Он хлопнул дверью машины, потому что больше ничего не хлопает. Тишина меня пугает. Тишина — это то, что наступает, когда сердце перестает биться».